Тягунов тоже сел на полу, застегивая джинсы. Проговорил, криво улыбнувшись. «М-да, Витьке всегда везет больше». «Что значит «больше»?» — нахмурилась Катя. «И при чем тут Витька?» Она поднялась, достала из холодильника банку апельсинового сока, отпила несколько глотков. Тягунов встал, налил себе виски, залпом выпил. «Ладно, мы не гордые». И вдруг Катя спросила, этот вопрос давно вертелся у нее на языке, щекотал, не давал покоя. Она понимала, что спрашивать нельзя, что это может сразу разрушить все отношения. И к тому же она страшно навредит этим вопросом Виктору. Если раньше Тягунов тихо ненавидел Виктора, то после того, как она задаст этот вопрос, Тягунов станет открытым врагом Виктора и вполне возможно, что предпримет нечто, чтобы отомстить. И ведь в конце концов это была тайна Виктора, и Катя не имела права распоряжаться ею по своему усмотрению. А вот «Прошу!» — бесшабашно промелькнуло у нее в голове. «Скажи, пожалуйста, Алеша, зачем ты настучал на Виктора в КГБ?» Произнесла Катя с приветливой улыбкой. Воцарилась долгая пауза. Выпучив глаза, Тягунов молча смотрел на нее. В остановившихся черных глазах застыло ни с чем не сравнимое изумление. «Что ты сказала?» Наконец, заикаясь, проговорил он. «В КГБ я? Настучал в КГБ? Ты чего? Чокнулась?» Это было давно, Алеша. Вы тогда учились в ВГИКе на первом курсе. Медленно заговорила Катя, глядя на Алексея и разминая в пальцах сигарету. С вашего курса должны были кого-то одного забрать в армию. А призывной возраст был у двоих, у тебя и у Виктора. И вот неожиданно к Виктору домой являются агенты КГБ с ордером на обыск и находят разные запрещенные книжки. Солженицына, Авторханова. Ты помнишь об этом? — Ну, помню, конечно, — пожал плечами Тягунов. — А я-то здесь при чем? — Виктора увозят в Лефортово, где предъявляют ему обвинение в хранении антисоветской литературы. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы за Виктора не вступились мастера из института. В КГБ не захотели скандала, и Виктора отпустили через месяц. Но он сразу же загремел в армию, а на прощание следователь намекнул Виктору, что настучал на него тот, кто был вторым кандидатом на службу. «Стало быть, это ты, Алеша. Не так ли?» Катя прикурила, щелкнув зажигалкой, и все время не спускала глаз Тягунова. «Ты что? Все это серьезно?» После паузы выдохнул Тягунов. «Это тебе Витька, что ли, рассказал?» — Ну, да, конечно, Витька, больше некому. Ну, дела! Он покачал головой, усмехаясь. — Дурдом какой-то! Нет, правда, это Витька тебе так рассказал. — Неважно, кто. Ведь именно так все было, Алеша. Надо быть ни Шерлоком Холмсом, ни даже майором Прониным, чтобы понять это. «Когда он рассказал тебе эту сказку?» — резко перебил Тягунов. «Теперь? Когда ты приехала?» «Нет. очень-очень давно, когда мы познакомились. Вы все тогда учились на четвертом курсе, кажется, и... Что же ты тогда меня об этом не спросила, а только теперь? Не знаю, — пожала плечами Катя, затягиваясь сигаретой и с силой выпуская густую струю дыма. Сначала я просто не поверила в эту, как ты выразился, сказку. Потом, наблюдая за тобой, я поняла, скорее даже почувствовала, что это сделал ты. Проще было подойти и спросить, — усмехнулся Тягунов. Сам понимаешь, о таких вещах спрашивать очень нелегко. Понимаю. Да, в хорошее же дерьмо вы меня втоптали. Тягунов нахмурился. Под скулами набухли желваки. А Виктор... Хорош, хорош. Вообще-то я всегда чувствовал, что какой-то камень за пазухой он для меня носит. Но догадаться, конечно, не мог, что ему в голову взбредет подобная гадость. Ладно, тварь. Как-нибудь сочтемся. Перестань! Резко и громко проговорила Катя. Интересно, зачем ты мне все это рассказала? Вновь усмехнувшись, спросил Тягунов. С какой целью, а? Ни с какой. Просто было любопытно посмотреть на твое выражение лица, ответила Катя. Врешь. Такие деловые американки просто так ничего не делают, — покачал головой Тягунов. Но только запомни, Катюша, я не мальчонка в коротких штанишках и ни у кого в долгу не оставался. Так что можешь передать эти слова своему ненаглядному Витеньке. Тягунов натянул куртку. Мне теперь одно непонятно. На кой черт ты ломала комедию с приглашением закончить картину? Сказала бы сразу, мол, так и так. Ты стукач, Алеша? Ты на моего Витеньку настучал в КГБ? А то развела паутину. Приглашаю. Я и сейчас тебя приглашаю, — улыбнулась Катя, несмотря ни на что, потому что положение у меня безвыходное. Картину я обязана закончить. Ты что? — Серьезно? Тягунов остановился уже в дверях. — Совершенно серьезно, Алеша. — А стукач ты или нет? К данному делу отношения не имеет. Не так ли? — Да пошла ты! — выругался Тягунов и вышел из номера, с силой захлопнув дверь. Катя улыбнулась, глядя на закрывшуюся дверь. «Никуда ты, мой милый, не денешься. Завтра же позвонишь, как миленький, и спросишь, как ни в чем не бывало, когда можно приступать к работе и когда подписать контракт». И в то же время она чувствовала, что в душе все восстает против этого. «Похотливый деляга!» Стукач, предавший своего товарища, лживый и завистливый, будет заканчивать дело, которое начала она, которое творил Виктор. Вместе они мучились, ругались, трудились до седьмого пота. А ведь картина получается. Если бы это было не так, Виктор вел бы себя совсем по-другому. У него как-то особенно светились глаза, когда он рассказывал о просмотренном материале. Улыбка бывала обворожительной. Он радовался каждому удачному кадру, каждой реплике, игре актера. Он всплескивал руками, хихикал сам себе, хрюкал, скреб в затылке, жадно курил. Он заново жил с актерами каждую сцену и радовался, как ребенок, и скрипел зубами от злости, стучал кулаками по подлокотникам деревянного кресла, если ему что-то не нравилось. Катя часто смотрела материал вместе с Виктором и всегда краем глаза наблюдала за ним и не переставала удивляться, как этот немолодой, толстый, уставший человек может превращаться в сущего ребенка, искреннего, живого. И на кого она решила променять этого ребенка? На Алешку Тягунова? Кажется, у нее точно поехала крыша. Но как она может пойти на его требования, изменить сценарий? Это попросту подписать себе смертный приговор. Дымя сигаретой, Катя расхаживала по номеру. От двери до окна обратно, опустив голову, обхватив руками плечи, вновь и вновь она перебирала в памяти свою жизнь с Джеком Холсоном. Ведь так и было. Так и было. Он начал свое большое дело почти сразу после смерти матери. Уволился из пароходной компании и сначала объяснил ей, что устал жить в одиночестве, женатым холостяком, что ему осточертело море, бесконечные рейсы, матросня, наглые привередливые пассажиры. Катя остановилась и налила себе виски, разбавила соком, выпила, закурила новую сигарету. Она чувствовала, что нужно что-то предпринять. Именно ей нужно. И вдруг ее осенило. Она сняла телефонную трубку, нашла в справочнике нужный номер и набрала его. Услышав в трубке женский голос, Катя заказала на завтра билет на авиарейс до Нью-Йорка. Женский голос выслушал ее реквизиты, затем сообщил, что заказ принят, и миссис Холсон сможет получить билет завтра утром. Рейс на Нью-Йорк в 21:45. «Окей», — сказала Катя. «Благодарю вас». Она взглянула на окно. Наступал серый пасмурный рассвет. Посмотрела на часы. 5 утра. Странно. Она не чувствовала усталости, и ей совсем не хотелось спать. Она приняла решение, и все существо ее теперь было устремлено, чтобы решение это выполнить как можно скорее. Так всегда бывает у натур импульсивных, действующих не по холодному размышлению, а по наитию. Катя вновь сняла трубку телефона, усмехнувшись, посмотрела на часы и набрала номер. Трубку долго никто не снимал. Катя терпеливо ждала. Наконец, на другом конце трубку сняли, и сразу же раздался хрипловатый с просонья злой голос Виктора. — Слушай, какого черта? Чего ты звонишь с позаранку? Напилась там, что ли? Теперь не имется язык с кем-нибудь почесать? Катя улыбнулась в ответ на ругань, проговорила спокойно. — Витя, я улетаю. — С катертью дорога. Или ты хочешь, чтобы я от горя волосы на голове рвал? Много чести, сударыня. Подожди, подожди, Вить. Я долго думала насчет наших всех разговоров про Джека. Я думаю, что смогу согласиться на изменение сценария, как ты хочешь. Но для этого мне нужно слетать домой и кое-что выяснить. Ради бога! — Выясняй, летай. Мое дело — сторона, — резко ответил Виктор. — Пусть теперь у Алеши Тягунова голова болит. — Никакого Алеши Тягунова не будет, Витя. Ты закончишь картину. Слушай, мать, у тебя 7 пятниц на неделе, да? Завтра тебе опять вожжа под хвост попадет, и я буду ходить, как дурак с помытой шеей. «Сыт по горло, Катюша!» «Короче говоря, Витя», — перебила Катя, — «я вернусь через несколько дней, и мы продолжим работу».